Глава 4. Свадебная церемония. Подготовка. Прошла неделя с тех пор, как ремонтные работы в особняке были завершены. Сильфи получила 7-дневный отпуск от Ариэль, так что смогла пожить полноценной супружеской жизнью. Ариэль проявила внимательность, и я сполна использовал эти 7 дней и ночей, чтобы Сильфи могла меня побаловать. Самому баловать Сильфи и провести много сладостных развратных ночей. Вот только этого не случилось, поскольку я стал главой семьи, были вещи, о которых стоило сначала позаботиться. Согласно обычаям этого мира, после вступления в брак и покупка дома, вы должны устроить прием или вечеринку и пригласить туда всех близких людей. Хотя я не знаю, повсеместны ли это обычаи, но по крайней мере в Широне и Милисе все устроено именно так. Если вы просто покупаете дом, то можно ничего не устраивать, но если вы женитесь и покупаете дом, то вы просто должны устроить подобающий прием. По сути, это то, что люди зовут свадьбой, да? А теперь давай пригласим наших знакомых и устроим праздник. Да, мы сидим в гостиной на диване, повернувши друг к другу, почти касаясь лбами. Склонившись, мы разглядываем список людей, которых собираемся пригласить на свадебную вечеринку. Там же бумага с распределением места за столом. Да уж, у нас широкий список знакомств. Для меня это Эллен Алис, Заноба, Джули, Клифф, Риня, Пурсена, Бодигади. Также я подумываю пригласить Джинаса и Солдата. Для Сильфи это Ариэль, Люк и двое других. Всего набирается плюс-минус 11 человек. И если бы возможно, я с удовольствием пригласил бы Пола и остальных членов семьи. Но тут уж ничем не помочь, раз уж их нет рядом. Конечно, я отправил письмо о нашем браке, но кто знает, когда оно дойдет. Члены королевского рода, зверолюди, демон, рабыня, искатели приключений. Среди них есть несколько несдержанных экземпляров, так что стоит заранее подготовиться к возможным проблемам. Поскольку Рини и Пурсена до сих пор недолюбливают Ариэль, можно заранее предположить, что когда они столкнутся лицом к лицу, могут возникнуть неприятности. Если следовать примеру свадеб из моей прошлой жизни, можно попробовать разделить их, чтобы они не пересекались. Но все-таки не важно, как велик этот дом для двоих, для подобного он тесноват. Тут даже достаточно просторной комнаты для танцев нет. Думаешь, Ариэль сама не тот человек, который станет вызывать проблемы в такой ситуации, но... Как бы то ни было, я не хочу, чтобы атмосфера праздника была испорчена, и гостям захотелось бы побыстрее уйти. Если дело дойдет до такого, может все-таки разделить гостей на две группы? Изолировать проблемных личностей? Но поскольку у многих из твоих знакомых в будущем станут влиятельными людьми, Ариэль сама была бы очень рада встретиться с ними, верно? Передо мной сразу предстала картина, воодушевленная Ариэль, красящаяся перед зеркалом. «Свадьба – это для меня прекрасная возможность, поскольку обычно там появляется много симпатичных парней», – рассуждает она. «Нет, я знаю то, что такие мысли не в ее духе». Короче говоря, она просто хочет наладить связи с особыми студентами. Ариэль все же довольно расчетливый человек. Тогда, раз уж Ариэль сама готова взять на себя ответственность за это, основная проблема в порядке мест за столом, да? Похоже, они не могут просто взять и сами сесть, где им хочется. И даже так довольно сложно рассадить их в порядке их социального положения, да? Ну, по крайней мере, бодигади, король, так что он на верхней ступеньке. Но ниже его находится Ариэль, Заноба, Рини и Пурсена. Все они представители королевских родов, так что порядок мест для них многое значит. Клифф, похоже, тоже будет жаловаться, если посадить его слишком низко по статусу, но он уже проходил этот урок, так что неожиданно с ним все может быть нормально. Более того, пока он будет сидеть рядом с Эллен Алис, вероятно, проблем от него не будет. Поскольку Джули рабыня, она должна сидеть в самом конце стола, но было бы жаль разделять ее с Занобой. Все-таки она еще ребенок и не умеет как следует говорить. Поскольку она моя личная ученица, интересно, не могу ли я как-то воспользоваться этим? А как высоко положение двух других слуг Ариэль сама? Они дворянки среднего статуса. Согласно сказанному Сильфи, они девушки. Решай, как получше распределить мужчин и женщин, тоже та еще морока. С Люком то же самое, но лучше не разделять его с Ариэль. Хотя трудно представить, что один из моих знакомых пойдет на такое, было бы ужасно, если на Ариэль совершат покушение. «Хм, мы никого не забыли?» Смотря на свой список, вдруг спросила Сильфи. После сказанного я посмотрел список своих гостей. Человек, которого я забыл. Интересно, кто же это может быть? Не думаю, что кого-то забыл, но... Гориады-сан? А, понял, Нанахоши-сан, мы должны пригласить ее тоже. Воскликнул я, глядя мой список. Там действительно не было записано ничего, вроде «Тишины семи звезд». А, я и правда забыл. Но тут я подумал. А она вообще придет, как думаешь? Она обязательно придет. Тогда нам стоит ее пригласить? Хотя не собираюсь никого игнорировать, все-таки все выглядит так, будто она хочет полностью отгородиться от этого мира. Нет, ее поведение и решение вообще не приглашать ее – это разные вещи. Лучше добавить ее имя к списку. Хотя мы и готовимся так тщательно, что мы будем делать, если никто не придет? Это напомнило мне сцену Рождества из одного аниме, хотя в радостном предвкушении подготовили огромный торт. Никто не пришел, и герой просто с ума сходил. Довольно болезненный образ. По крайней мере, Ариэль сама и Занобакун обязательно придут, ты же знаешь. Одной лишь фразой Сильфи развеяла все мое беспокойство. Группа Ариэля, 4 человек и 2 моих учеников, Заноба и Джули. Думаю, эти 6 человек наверняка придут. В случае Занобы, даже если я не приглашу его, он, вероятно, покажется в день свадьбы, простершись вниз на земле и поздравит меня. Все-таки думаю, Ариэль сама хотела бы наладить связи с тобой, Руди. Заноба-кун также, вероятно, прекрасно понимает, что если он не придет, то может утратить твое доверие. Так что, Руди, а тебя, похоже, сильно волнуют подобные вещи, да? Конечно нет. Я парень, которого не волнуют подобные досадные мелочи. Интересно, что будет, если Ирине и Пурсена и правда пропустят свадьбу? Все-таки это зверолюди просто не могут отказать вышестоящему. Вот как? Если по какой-то причине они не придут, неплохо бы преподать им еще один урок. Похоже, зверолюди не думают, что такое было слишком. Если подумать, тогда в Великом Лесу, когда Гьес отчаянно извинялся с точки зрения зверолюдей, не было бы странным, если Ружер тогда сорвался. Даже после удара Эрис никто ничего не сказал, да? И напротив, когда я быстро простил их, ко мне отнеслись с некоторым пренебрежением. Значит ли это, что меня приняли за человека низкого положения? Ну, на самом деле, я не знаю. Ну, поскольку Клифф сам просил пригласить его, полагаю, он придет. Мне бы хотелось, чтобы Эленалис тоже пришла, пробормотала Сильфи. Эленалис, интересно, что-то случилось? Ни разу не видел, чтобы эти двое общались. Есть кое-что, что я хотела бы спросить у нее, хотя ничего важного. Интересно, что же это? Может, она хочет спросить, не было ли у нас сексуальных отношений? От Эленалис она ничего не узнает, даже если расспросит. Осталось определиться, чем заняться теперь. Поскольку ожидается больше 10 гостей, нам потребуется немало продуктов. По этой причине сперва нам необходимо отправиться за покупками. Сильфи и я вместе направились в торговый район. «Но прежде, я думаю, тебе, Руди, нужна новая одежда», – предложила Сильфи. При слове «одежда» я посмотрел вниз на свой наряд. «Это моя обычная серая мантия. Сейчас день, так что нет нужды одеваться теплее». «Видишь ли, мне нравится, как ты выглядишь в мантии, но если подумать, если ты на свадьбе будешь в такой потрепанной одежде, люди ведь будут смотреть, верно? А, или может быть тебе так нравится эта мантия?» Я не особо много внимания уделяю своим нарядам, да и среди других искателей приключений встречались люди, выглядевшие еще более потрепанно, так что меня это никогда особо не беспокоило. Но если я буду выглядеть слишком потрепанно, достоинство Сильфи может оказаться под угрозой. Все нормально, когда дело касается только меня, но я не могу заставить Сильфи краснеть от стыда. Эту мантию я купил еще на демоническом материке, так что даже привязался к ней, но она и впрямь выглядит облезлой, да? Что до другой одежды, у меня есть только меховой жилет, поскольку он не особо подходит к образу мага, я его не ношу. И как-то мало достоинства в том, чтобы носить его рядом с Сильфи. Буду выглядеть как какой-нибудь горный бандит. Тогда давай заглянем в пару магазинов одежды. Полагаюсь на твой вкус, Сильфи. Предоставь это мне. Местом нашего назначения оказался дорогой на вид магазин. Я никогда не был здесь раньше. Это не то заведение, которое мне стоило бы посещать, нося эту мантию. Сильфия же надела свои очки вновь, превращаясь в Фитца. Ну и ну, неужели это Фитц? Всегда рад вас видеть. Владелец магазина низко поклонился Сильфи. Похоже, Фитц часто наведывался сюда. Ну или другими словами, Ариэль сама в образе Фитца часто наведывалась сюда. Это место служит поставщиком члену королевской семьи Асуры. Интересно, у меня вообще денег-то хватит? Ужас-то какой. Не могли бы вы показать нам свои мантии для магов? Да, прошу сюда. Хотя это высококлассный магазин, похоже, мантии для магов у них тоже есть. Ну, полагаю, это вполне естественно. Вы можете найти магов повсюду, не говоря уже о том, что мы сейчас в городе магии Шария. Все-таки это город, где дети дворян обучаются магии. Место, куда нас провели, было заполнено великолепными кричащими мантиями, сделанные из ценнейших материалов. Ну, по крайней мере, я так думал. На деле никакой особой разницы. Похоже, независимо от магазина, стиль мантии не так уж и отличается. Ну, хотя на некоторых есть неплохая вышивка. Не сочтите за грубость ничего, если я поинтересуюсь, в какой магии вы специализируетесь, сэр. Ах, да, полагаю, водной и земной. В таком случае, что вы думаете об этой? Она сделана из кожи дождевых ящеров, которые обитают в Великом Лесу. Она обладает чрезвычайно высокой устойчивостью к воде. Дизайн разработан Фогреном, который также отвечает за дизайн мантии магов королевской семьи Раноа. И тут мне внезапно порекомендовали крокодиловый плащ. О, ну в смысле мантию. К слову, эти дождевые ящеры не так уж и устойчивы к воде. В конце концов, в свое время я легко их заморозил. Что до земли, думаю, вам это подойдет. Он сделан из шкуры гигантских червей с бегорита и не пострадает даже посреди песчаного шторма. Она спроектирована напористым флоном. Флон известен тем, что использует природные цвета, и хотя она выглядит так, это позволит избежать излишнего внимания монстров. Так что на практике это весьма полезно. Выглядит как маскировочный халат. Не удивлюсь, если для столь высококлассного магазина это нормально. Поименно указывает всех дизайнеров. Не то, чтобы я не любил камуфляж, но здесь он немного не в тему. Если бы я действительно хотел подобрать что-то с этими целями, то куда лучше бы обзавестись версией зимнего камуфляжа. Фит-сэмпай, как думаешь, какая будет лучше? Посмотрим. А вот это не подойдет? Очень напоминает то, что ты носишь сейчас, Руди. То, что она держала в своих руках, оказалось серой мантией, только более темной, чем моя. Как там этот цвет назывался? Угольно-серый? И у нее было больше деталей, чем у моей теперешней одежды. Там были карманы, пуговицы для рукавов, пояс. Эта мантия сделана из шкуры везучей крысы. Дизайн оформлен козурой. Он известен своим сдержанным дизайном, который предпочитают люди постарше. Микки Маус? Везучая крыса, сэр. Везучая крыса – это более сильная разновидность маки-крысы. Это монстр D-уровня. Это очень хороший материал для одежды. Он обладает сильным сопротивлением яду и кислоте. В сознании сразу всплыл черный парень, носящий красные шорты. Я быстро помотал головой, а то иначе этой же ночью ко мне заявятся незваные посетители. К слову, во время путешествия по демоническому континенту я увидел этих маки-крыс. Здоровые такие крысы, длиной в полметра. И раз уж это и более сильная разновидность, везучий крыс еще более. Когда я впервые увидел маки-крыс во время задания, я действительно вздрогнул. По тому складу бегали эти здоровые крысы. И среди них была одна особо крупная везучая крыса. Я невольно отступил. Эрис и Руджерт подарили мне странные взгляды, пока разбирались с ними. Не зря люди говорят, имена и природа вещей часто совпадают. Интересно, может действительно стоит взять ее? Если отвлечься от моих воспоминаний о крысах, мне нравится эта мантия. У моей невесты хороший вкус. Но меня несколько беспокоит цена. С этими мыслями я проверил ее. И да, такую цену ни один простой человек не будет платить за одежду. Ух ты, это и впрямь очень дорого. Хотя это и суровое место, материал из демонического материка высокого качества. На демоническом материке даже дома из трофеев строят. Имена и природа. Не хочу показаться грубым, но я могу узнать ваше имя, сэр. Ах, да, я Рудеус Грейрот. Ничего себе, так вы член семьи Грейрот? О, извиняюсь, мы действительно обязаны Люку сама, так что с радостью предоставим вам скидку. Это такой способ сказать, передать Люку нашу признательность? Нет, тут немного другое, да? Больше похоже на... Можем мы рассчитывать и на вашу помощь в дальнейшем. В любом случае, скидка это неплохо. Люк часто сюда заходит? Кому, как не вам об этом знать, Фит-сэмпай? Я имею в виду не только со мной. Да, и всегда сопровождение новой девушки. Пока Сильфи была занята разговором с владельцем магазина, его ассистент отвела меня в сторону, чтобы снять мерки. Та мантия, что была в самом магазине, была лишь для примера. Ту же, что я куплю, сошьют лично для меня по моим размерам. Используя измерительную ленту, ассистентка замерила все мои размеры. Интересно, можно тут в каком-нибудь сувенирном магазине прикупить такую ленту? Мне захотелось поиграть с Сильфи в одну игру, где я как следует замерю все ее размеры. Поскольку нужный материал у нас в наличии, все будет готово примерно через 3 дня. Если вы оставите свой адрес, мы можем сами все доставить. Немного смущаясь, но да нельзя счастливы, мы дали им адрес нашего нового дома. Затем мы отправились покупать продукты. Первым делом закупились специями. Затем разнообразные консервы, благодаря торговым путям, наложенным на Нахоши, масло было довольно дешевым. Так что мы купили немного. Также овощи, которые хорошо хранятся, и замороженную рыбу. Также мы заказали мясо, которое нам должны доставить накануне свадьбы. Сильфи, ты умеешь готовить? Мама и Лилия-сан учили меня этому, так что я могу прекрасно с этим справиться. А, ну я волнуюсь, придется ли тебе все по вкусу? Даже если это будет сплошной уголь, я отвечу, что это объедение. Уголь, блин, для кого ты думаешь, я так упорно училась готовить? У нее хороший вкус в одежде, и она полностью освоила готовку. Кстати говоря, она ведь говорила, что и стиркой, и с уборкой тоже владеет, не так ли? Несмотря на ее вид, ее женская сила удивительно высока. Она и правда станет моей женой. Из-за того, что ты, Сильфи-сан, такая идеальная невеста, я начинаю беспокоиться. Подхожу ли я тебе в качестве мужчины? Руди, ты тоже идеальный жених для меня. И есть что-то, что расходится с твоими идеалами. Прошу, скажи мне, я постараюсь исправиться. В таком случае будь более уверенным и действуй с большим достоинством. Руди, ты немного слишком угодлив, ты знаешь? С достоинством? Если я стану так поступать, что мне делать, если боги прогневаются на меня? В этом мире есть парни, что могут забить тебя до смерти, стоит лишь сказать или сделать то, что им не понравится. Нет, если твой муж Сильфи окажется слизняком без собственного достоинства, который все время будет прятаться в гостиной, читая газеты, тебе ведь это не понравится, да? Хорошо, тогда мне стоит действовать с большим достоинством. С сегодняшнего дня я далее просто воплощение самоуверенности. Эй, Сильфи, тебе лучше не лениться и любить меня сильнее, слышишь? Это немного чересчур, но, хорошо, я постараюсь. Говоря это, она сжала свои кулачки. Эх, Сильфи такая очаровашка, я хочу поцеловать ее. Но я должен сдержаться. Сильфи не любит заигрывание на людях. Если я потрогаю ее или потискаю, меня отругают. Может, она и простила меня один или два раза. Но если я продолжу этим баловаться, то легкое раздражение может перерасти в настоящую ненависть. Сейчас мне лучше сдержаться, но если я просто приобниму ее за плечи, все ведь нормально, верно? Нет, или лучше взять ее за руку. Ну, то есть мне этого хотелось, вот только сейчас у меня обе руки заняты покупками. Грррр. Неплохо бы также купить пару больших блюд, да? А, ну Руди, ты ведь можешь и сам их сделать, верно? Это нормально? А это ничего, что блюда будут сделаны из камня? Если ты сам сделаешь их, то они не будут похожи на каменные, так что все в порядке. Так вопрос только во внешнем виде. Ну, если это нормально, пока они хорошо выглядят, я сделаю их так, что они будут блестеть как зеркало. Если брать за основу японскую керамику, то выглядеть будут не очень. Тогда что-то вроде фарфора, хотя цвет так и останется серым или коричневым. Нам еще что-нибудь нужно? Возможно, чай, чтобы напоить гостей. Черный чай и чашки, да? Ну, хорошо. Интересно, может, пока мы здесь прикупить заодно коврики или что-нибудь в этом духе? Возможно, также стоит прикупить вещей для гостевой спальни. Может, стоит также купить несколько кроватей или шкафов для гостевой комнаты. А, ты прав. Поскольку наш дом велик, для него надо подготовить много всяких вещей, да? Наши сбережения неуклонно снижаются. Блин, я рад, что не успел потратиться на магические приспособления или еще что-нибудь. В финансовом плане у меня есть некоторая свобода, поскольку дом обошелся довольно дешево. Но если необдуманно тратить деньги на все подряд, я неизбежно разорюсь. Если отправиться охотиться на монстров, я смог бы подзаработать денег, но... Нет-нет, если я отправлюсь на задание по истреблению монстров с таким непринужденным настроением, что станется, если меня вдруг убьют? Я могу понять, что чувствовал Пол, когда ему пришлось стать рыцарем. Не переживай, Руди. Все-таки я получаю средства от Ариэль сама. О, прости, что я так бесполезен. Если дойдет до этого, то может попроситься в группу к солдату? Нет, учитывая количество дней, что уходит на выполнение среднего задания, доход окажется не так уж и велик. Но у меня действительно нет другого выбора, кроме как найти какую-то работу. Брак и правда суровая штука. Этой ночью я увлек Сильфи в ванную. Со стороны все мило и прилично. Сильфи сама попросила меня показать, как там всем пользоваться и правильно купаться. Если заглянуть глубже, это значит, что я смогу тискать и мыть Сильфи столько, сколько захочу. Моей истинной целью является как следует пофлиртовать и поприжиматься к Сильфи в ванной. Если бы я описывал происходящее со стороны рассказчика, это звучало бы так. И вот невинная девушка вот-вот попадется в сети коварного извращенца. Или вроде того. Сегодня мы сделаем это. Я сделаю это. «Смотри на меня, отец. Хотя нет. Мой отец же Пол, да? Тогда не смотри, отец». Итак, правила купания в нашей семье немного отличаются от принятых в королевском семье Асуры. Сперва мы направились в прачечную ванную. Там я прочитал небольшую лекцию о том, что прежде чем идти мыться, одежду надо сложить в корзину. Я раздел Сильфи, как будто это было совершенно естественно, и сложил ее одежду в корзину. Тело Сильфи стройно изящное, ей не хватает жира, да и само по себе у нее довольно хрупкое телосложение. Но даже так она не выглядит истощенной, вероятно потому, что хотя она и стройная, у нее есть мышцы. Ее талия стройная, пресс подтянутая, и хотя всего она маленькая и изящная, ее фигура остается женственной. Поэтому даже пусть у нее почти нет груди, сразу ясно, что это очаровательное тело принадлежит девушке. От одного его вида у меня перехватило дыхание. Действительно есть необходимость раздевать меня, Руди? Нет такой необходимости. А почему ты так тяжело дышишь? Потому что я возбудился. Могу я спросить, есть ли необходимость возбудиться, прежде чем принимать ванну? Нет такой необходимости. Оперативно отвечая на вопросы Сильфи, я сам быстро разделся и провел ее в ванную. Тут нет ни душа, ни зеркала, но есть тазик и табуретка. В качестве шутки я написал «на дне». Прежде чем забираться в ванную, плесни теплой воды на плечи, усаживаясь на этот табурет и как следует намылься. «Руди, а почему тут в середине отверстие?» «Конечно же, чтобы легче было отмыть твое тело». С этими словами я смочил мочалку в теплой воде и хорошенько намылил, а затем принялся отмывать тело Сильфи. За ее прелестными ушками впадин в хрупких на вид ключицах, спинку и везде, где легко пристает грязь. Впрочем, иногда попадались особо чувствительные местечки, которые я не могу увидеть натирать грубой мочалкой, так что там пришлось с нежностью воспользоваться собственными руками. Для этого очень пригодилось то самое отверстие. Руди, ты уже некоторое время не пользуешься мочалкой и трогаешь меня только в этих конечностях. Приятно, но... Упс, прости. Похоже, немного увлекся. Нехорошо, нехорошо. Не стоит заниматься этим в ванной. Руди, все нормально. Если ты не можешь сдерживаться, то... Займемся этим после купания. Сейчас купание важнее. Мы должны помыться. Помыться. Теперь, когда мы тщательно отмыли каждый уголок твоего тела, займемся головой. Закрой глаза. Сильфи крепко зажмурилась, такая очаровашка. Хотя мне отчаянно хочется поцеловать ее и повалить вниз, я не стану. Но будет фатальная ошибка расслабиться хоть на секунду. Фух, мытье это настоящий ад. Сначала смачиваешь волосы теплой водой, добавляешь мыло и хорошенько взмыливаешь. Вместо самих волос сосредоточься на коже головы, у самых корней волос. Хотя время от времени мыть голову неплохо, это может повредить твои волосы. Продолжал я свою лекцию, моя своей девушке голову. У Сильфи короткие волосы, так что их легко мыть. Когда закончишь, тщательно промой все горячей водой. Я сотворил горячую воду своей магией и промыл волосы Сильфи. Когда я это сделал, она хихикнула. Это напоминает нашу первую встречу. Кстати говоря, я ведь тоже тогда отмывал ее горячей водой, да? Эх, какая ностальгия. Мог ли я подумать тогда, что однажды этот мальчик станет моей невестой? Жизнь действительно полна неожиданностей. Хотя нет, когда я спустя год узнал, что она девочка, то тут же решил сделать ее своей. В таком случае, полагаю, можно сказать, что мое желание исполнилось. Теперь, когда мы закончили отмывать твое тело, время принять ванну. Тут легко поскользнуться, так что будь осторожней, когда залезаешь внутрь. Сильфи сделала, как я сказал, и забралась в ванную. Поскольку мы потратили немало времени, наслаждаясь совместным мытьем, вода, должно быть, уже остыла. А, такое чувство, что я сейчас растаю, так приятно. Значит, температура в порядке. Хорошо, хорошо. Теперь, зная, что температура воды в порядке, я принялся мыться сам. Вообще-то, я предпочел бы, чтобы меня помыла Сильфи, но сегодня я сдержусь. Нет необходимости делать все и сразу. Ну или скорее, если она сделает это, я наверняка потеряю контроль над собой. Я хочу обращаться со своей невестой как можно нежнее. До сих пор не могу забыть, в какого сексуального зверя я превратился в наш первый раз, после принятия афродизиака. Я не хочу больше устраивать подобное, это скорее изнасилование какое-то. Внезапно я заметил, что Сильфи смотрит на меня. Хотя могло показаться, что она наблюдает за мной, желая скорее вместе окунуться в ванную. Кажется, все немного иначе. Похоже, ее внимание привлекли кое-какие части моего тела, которых нет у нее самой. Вероятно, ей любопытно. Закончив мыться, я опустился в ванную и, конечно, не забыл оставить кусок ткани на голове. Стоило опуститься в воду, и я ощутил, как кровь побежала по моим холодным конечностям. Купание – это здорово. Это вершина культуры. Кстати, не стоит оставлять в ванной использованную мочалку. Почему? Это ее пачкает. Ну, если пользоваться ей только у нас дома, да и общественных бань в этом мире нет. Так что, наверное, можно и не следовать этому правилу, но... Ну, может и так. Пока я размышлял об этом, Сильфи тихо приблизилась и нежно прижалась ко мне. Взяв меня за руку, она положила свою влажную голову мне на плечо. И как долго мы должны здесь оставаться, пока не почувствуем, что как следует прогрелись? Я обвил руку вокруг ее плеч и мягко ее обнял. Когда я сделал это, Сильфи развернулась и сдвинулась всем телом, укладываясь на меня. Теперь мы тесно прижимались друг к другу, лицом к лицу. Нехорошо, кажется, я не смогу такого вынести. Мужская сдержанность и женская любовь. Нехорошо, если я забрызгаю ее соком. Почему это так приятно, да? Глядя на Сильфи, я вижу ее стройное тело, ее маленькую попку, ее изящные ножки, что с плеском разбрызгивают воду. Сильфи нежно обнимает меня за шею, трется, как будто пытается зарыться в меня. И вот так она мягко поглаживает и ласкает меня. Хо-хо, ласкай меня так, как тебе хочется. Не зря же я наращивал эти мышцы. Все же, хотя в прошлом у меня была одна мысль, что однажды Сильфи превратится в настоящую красавицу. Реальность превзошла все мои ожидания. Она выросла прекрасную, очаровательную девушку. Интересно, не результат ли это какого-нибудь невесторазвивающего артефакта? Ситуация, в которой ко мне нежно прижимается прекрасная обнаженная девушка, похоже, все неизбежно приведет к тому, что я не выдержу. Я протянул руку и стал ласкать спинку Сильфи, сопровождаемым плеском и брызгами. Я пощекотал ее подмышку и бок. Какая она изящная. Руди, мне щекотно. С этими словами Сильфи слегка задергалась. Воплощение моего желания прижимается к ней прямо сейчас, но похоже она совсем не возражает. Хотя она и сердится, когда мы устраиваем шалости на публике, но сейчас она готова целиком отдаться этим чувствам и ощущениям. Она полностью расслаблена. Она доверяет меня себе. Она смотрит в мои глаза, и я смотрю в ее. Наши взгляды встретились, и она смущенно рассмеялась. «Руди, я действительно люблю тебя», — сказав это, она поцеловала меня в щеку. «Нехорошо». Я взял Сильфи на руки и, как принцессу, резко выбрался из ванны. Хотя мы еще не закончили купание, все нормально, если мы пока прервемся. Закончить урок можно и в следующий раз. Весь влажный, я взбежал по лестнице Сильфи на руках и направился прямо в нашу спальню.